Глава 12. Размышлять на пустой желудок о щите бытия, правах сильного и ярме слабых явно не самое лучшее время. Голод красит все в темные тона, тогда как сытость привносит в восприятие позитивность. От котла шел одуряющий вкусный аромат. А последний раз я перекусывал как раз часа 4 назад, что вполне укладывалось в мой новый ритм жизни. Потому предаваться сторонним размышлениям становилось все труднее. Да и к тому же мысли, на которые меня навела история Камета, у меня уже возникали ранее, еще много лет назад, после слов человека, сказанных мне, бывшему тогда озлобленным и не сдержанным в порывах подростком. Тишина вокруг костра размылась постепенно. Сперва шепотком начавших переговариваться друг с другом рыжебородых братьев, потом вопросом Таймона Кранису о том, где он постоянно берет медовуху. За 1,5 недели в пути он все время видит, как торговец прикладывается к ней. Но так и не понял, как она пополняется. Уж не волшебная ли эта фляга? Старый торговец ухмылялся в усы, отшучиваясь, что стоит пожить с его зимы. Тогда и вопросы о снабжении маленькими удовольствиями будут решаться сами собой. Особенно если обзавестись рядом полезных знакомств. «Понятно», — улыбнулся про себя я. Где-то среди обозников затесался поставщик медовухи для фляги Раниса. А может, и сам припрятал бочонок любимого напитка среди прочих, полных копченой рыбы, бывшей основным грузом повозки. За неспешным разговором подоспело объявление Ставра о готовности варева. Понятливый Ранис молча выделил мне миску из своих запасов. И вот я уже дул на глубокую деревянную ложку, до краев полную густой, наваристой мясной похлебки. Первая горячая еда, попробованная мною в этом мире, была великолепна и сытна настолько, что я отказался от добавки. Примерно половина варева в объемистом котле была убрана с огня, накрыта крышкой и оставлена на завтрак. Как я понял из разговоров, обозники питались основательно, дважды в день, перед ночлегом и с рассветом, не делая остановок в середине дня, обходясь в пути собственными запасами. Что ж, мне это более чем подходит. Десерта не было, а вместо компота предлагался густой напиток, напомнивший мне клюквенный кисель, только с легкими медовыми нотками. Камет еще в углыбе отобрал мою кружку-котелок со словами: «Сразу видно, что с того материка». Вместо нее он выдал мне деревянную пиалу, так что хотя бы тут своя посуда у меня нашлась, и не пришлось напрягать торговца и этим. Рыжебородые братья и сын торговца отправились спать, а у костра остались медитирующий Ставр, перебирающий какие-то вещи в своем мешке Ранис, и Таймон, доставший из сумки обструганную деревяшку и начавший ковырять ее маленьким ножичком. Всмотревшись в поделку в его руках, я нашел ее чем-то схожим со встретившимся мне в лесу ящером. Лезвие скользило по светлой древесине, снимая невесомую стружку, с каждым движением все более и более вырисовывая знакомую треугольную морду. В огромных лапищах Таймона будущая фигурка смотрелась просто крошечной. При этом все его движения были чрезвычайно аккуратные и точные. «У тебя настоящий талант», — искренне признался я, собираясь уже вставать, чтобы расстелить лежак у колесного обода невдалеке. Парень открыто улыбнулся. «Для сестренки делаю. Я перед отъездом уже вырезал ей одну. А сейчас в пути, думаю вот, если не срастется с кузнечным делом, по возвращении домой привезу ей вторую. Будет у нее пара ездовых гипсилов. Они ей нравятся, хоть по мне, просто злобные тварюки. Ага, значит, я был прав, предположив по описанию Камета, что гипсилами называются именно ящеры. Пожелав Таймона удачи, я опустил руку на скамью, собираясь встать, и напоследок обвел взглядом сидящих у огня. Однако, увидев то, что достал из своего мешка Ранис, вся легкая сытая сонливость, неспешно окутывавшая меня последние десятки минут, мигом улетучилась. В руках старого торговца был браслет. Практически точная копия тех, что я нашел в рюкзаке Гортека. Разве что вязь рун на светло-синем металле была не такая обширная, а камушки, словно наполненные слабым зеленоватым светом, в два раза меньше. Но более всего мое внимание приковало то, что я видел в этом мире всего один раз, и природу чего не понял. Вокруг правой руки Раниса, которую он держал над браслетом, вились тонкие призрачные нити, словно стекающие прямо внутрь зеленых камней украшения. Большая часть из них тянулась прямо из горящего костра, несколько вырастали из земли у его ног, а одна даже брала начало у небольшого чахлого куста, что давно отчаялся стать местным кривым деревом. Заворачиваясь в невесомый кокон вокруг ладони торговца, эти нити окрашивались в легкий зеленоватый оттенок и вливались в камни на браслете, что, как мне показалось, даже стали более яркими. Проверяя свою догадку, я приподнял кепку, подцепив пальцем и обруч познания. Нити тут же исчезли. Ага, значит, это зрелище не для всех. Торговец-то оказался колдуном, а раз Таймон и Ставр никак не отреагировали на его действия, то либо они привычны для окружающих, либо незаметные. Сидит себе человек, да покачивает ладонью, словно любуясь в свете пламени игрой отсветов на украшении. «Видишь созидательную энергию, Иван?» Прервал мои размышления голос торговца. Я моргнул от неожиданности, встречаясь глазами с цепким прищуром Раниса. «О чем ты, почтенный?» Я залюбовался этими камнями на... Начал было городить я отговорки, чувствуя, как от неприятного самому себе вранья стремительно вспыхивают уши. Торговец посуровел взглядом, и усы его дернулись. «А вот ложь совсем не красит человека», — осуждающе произнес Ранис. «А лгать ты совершенно не умеешь». Теперь на меня смотрели уже все сидящие вокруг костра. Ставр и Таймон недоумевающе переводили взгляды с торговца ко мне и обратно, а Ранис глядел цепко и задумчиво. К лицу прилила кровь, заставляя налиться жаром щеки. «Ладно, лгун из меня всегда был и правда никудышный». Как оказалось, даже в обстоятельствах, от которых зависит собственная жизнь. Я вздохнул, готовясь к худшему, и сознался. «Я вижу нечто вокруг твоей руки, но не понимаю, что это. Раньше такое видел только однажды». Торговец, помедлив, качнул головой. «Вот даже как!» Снова добрея глазами, сказал он. «О работе кузнецов-ювелиров ты хотя бы знаешь?» «Только в самых общих чертах», — ответил я правдиво, не став уточнять, что услышал о них впервые только сегодня. «Понятно», — кивнул Ранис, усмехаясь в усы. «Потому-то и собрался в Саверо, в помощники торговцу, а не кузнецу. Вот тебе-то, в отличие от Таймана, я бы рекомендовал отправляться именно к кузнецам-ювелирам, потому как ты видишь зачарование, а он нет». «Это же здорово! Редкий дар! А насколько он сильный, поможет распознать мастер!» Искренне обрадовался за меня Таймон, хлопая своей чугунной ладонью мне по плечу. «Давай со мной, а? Может, удастся к одному мастеру устроиться? Я ковать буду, а ты зачаровывать. А потом, может, и учиться вдвоем поедем. Мы же с тобой почти соседи!» Я шалело захлопал глазами от внезапно развернувшихся перспектив. Моя программа минимум заключалась в том, чтобы найти в Саверу человека, что поможет излечиться от пакости Латрам. Потом я собирался вооружиться и вернуться в башню, в которой начался мой путь в этом мире. Дождаться, пока тот грёбаный чародей откроет свои врата и взять штурмом его логово, а потом домой, к Тории. Строить карьеру кузнеца, а тем более ювелира, я не собирался, учитывая, что всем своим возможностям, от владения заклинанием когтя до способности видеть эту созидательную энергию, я обязан именно обручу познания. Однако, если с помощью этого умения можно будет по-быстрому сколотить деньжат, на которые я смогу купить припасы, оружие и нанять охрану в дорогу, то звучит совсем неплохо. Ранис гулко расхохотался. «Ты бы видел свое лицо сейчас, парень! Да, богата талантами наша южная земля!» Отсмеявшись, продолжил он. «Раз такое дело, кое-что мы можем проверить прямо сейчас. Но сначала скажи, ты видишь энергию вокруг моей руки или что-то еще?» «Я вижу, как она, будто течет к камням на браслете». Тщательно подбирая слова, ответил я. «Не стоит ни на секунду забывать, что способность видеть мне дана обручем, и, возможно, жители Вармина воспринимают эту энергию как-то иначе, ведь на их непокрытых головах нет и намека на какие-либо устройства». «Неплохо», — удовлетворенно приглаживая усы, констатировал Ранис. «Именно так и происходит зачарование полночных камней в браслетах». Лицо торговца на миг стало задумчивым. Пожевав губами, он размеренно и четко произнес, явно воспроизводя по памяти слова, слышанные от кого-то другого. «Кузнец меняет материю физической силой. Ювелир создает из материи красоту, а кузнец-ювелир материализует созидательную энергию, ограняя ее в одну из трех основополагающих мировых сил с помощью своего разума и воли. Так мне когда-то говорил старый мастер Борос, что ушел на покой и доживал свои годы в одиночестве, без семьи, а потому делился секретами своего прошлого с теми, кто относился к нему с добротой. Я тогда только-только знакомился с семейным делом, объезжал соседние башни, приценялся к товарам, вот и свел знакомство с ним. А много ли надо старику? Доброе слово, да интерес к его делам. А уж когда он заметил, что я способен видеть созидательную энергию, то мы даже подружились. Быстро выяснилось, что дара к зачарованию у меня почти никакого и нету. Торговец вздохнул с едва слышимой грустинкой. «Средний мастер тратит на заполнение типового камня до недели времени, если отводить на то хотя бы часа 4 в день. Сильный справится за несколько дней, а слабый... Ну, слабые в таком деле никому не интересны». Ранис покосился на лежащую на скамье флягу и после секундного колебания подхватил ее, откручивая крышку. «Обычно-то мастера никогда не говорят о своих умениях ни с кем, кроме своих наставников, и никогда не показывают, как они зачаровывают полночные камни». «А почему не показывают?» Раздался сбоку скрипучий голос, словно провернулись несмазанные годами воротные петли. С удивлением понял, что вопрос был задан Ставром, а я уж было решил, что он не мой. «Я тоже спросил об этом у Бороза», — кивнул торговец. «Он ответил, что мастера не зачаровывают камни в чужом присутствии, чтобы никто не увидел, откуда они черпают энергию, и их не лишили ее. И, признаюсь, ответа этого я так и не понял. Когда я пытаюсь зачаровывать полночные камни, вокруг моей руки появляется мерцающее сияние, и усилием воли я направляю его в камень. Оно просто берется. А откуда, я не понимаю. Наверное, силы моего дара не хватает, чтобы увидеть это». Едва услышав слова Раниса, я понял, что сам того не подозревая, старый торговец был абсолютно прав. Значит, слабый зачарователь не видит эти нити, что берут начало от чего-то определенного, тянутся к нему, а уже он помещает их в эти камни. А ведь это даже чем-то напоминает вампиризм. Энергия извлекается из одного и передается посредникам в другое. Если подумать, то и огонь, пожирающий древесину, и почва, и чахлое деревце, они же живые, ну, или способны производить какую-то энергию. Однако есть те, кого называют мастера или кузнецы-ювелиры, что отлично понимают, откуда что берется, и способны оперировать чужой силой. А я вижу это благодаря обручу. Я вспомнил, как увидел нити первый раз. Они тянулись от тела мертвого Гортака к волшебному светлячку. Выходит, то сотворенное заклинание поддерживалось энергией своего создателя. И оно работало после его смерти, продолжая подпитываться даже из мертвеца. Меня передернуло от яркого образа, в котором волшебный светляк высасывал из тела все энергетические соки, превращая его в сухую, искривленную мумию. «Иван, держи вот!» Выдернул меня из сумрачных мыслей обратно к костру голос торговца. Он протягивал мне браслет из светло-синего металла с небольшими прозрачными камешками, между которыми тянулась бледная вязь золотых прожилок. Украшение оказалось неожиданно легким, от силы весом грамм в 200. Я повертел его в руках, водя пальцем по металлу, с удивлением отметив, что эти золотые прожилки не нанесены на него сверху, а словно прорастают изнутри, являясь его частью. «Этот браслет целебный. У меня есть пустые только такие. Когда-то я покупал их у кузнецов, а потом стал потихоньку заполнять их сам. Свободного времени много, в пути особенно. Вот и зачаровываю камешки. Сделать браслет сам я не могу. Не хватает способностей». Приподняв густые брови, торговец поджал губы. «Когда Борос объявил, что я не смогу стать кузнецом-ювелиром, я расстроился. Ведь с моим даром я никогда не смог бы наносить руны. Для этого и нужно видеть гораздо больше», — сказал тогда Борос. «А именно это главное в работе кузнеца-ювелира, а вовсе не зачарование камней. Мастер работает со специальными инструментами, и каждый браслет выходит уникальным. Руны всегда ложатся по-разному, даже у сильных мастеров». Ранис прервался на очередной небольшой глоточек из фляги и, блаженно причмокнув губами, продолжил. «Склонность твоего дара к разным созидательным энергиям смогут проверить, когда ты прибудешь в Саверо. Но я могу дать тебе попробовать зарядить этот вот целебный браслет. Камни в нем совершенно пусты, так что результат сразу будет виден». Ага, торговец уже упомянул, что эти самые энергии бывают трех видов. Мотал себе я на пробивающуюся щетину. Уточнять, какие есть еще, думаю, не стоит. Вопрос потенциально из разряда опасных, потому как ответ на него может быть общеизвестен. Зато понятно, что о технических деталях можно спрашивать без сомнений. «А как это сделать, почтенный Ранис?» «Да это просто», – махнул рукой торговец. «Я представляю, что энергия, наполняющая мир, заворачивается вокруг моей ладони. А когда я начинаю видеть ее и чувствовать ее тяжесть, то желаю, чтобы она переместилась в камни. Так мне все и объяснял Борос. Попробуй». Вот как значит, когда мастер, обучавший торговца, понял, что способности того невелики, не стал углубляться в описание того, откуда берется энергия, ограничившись простым «она наполняет мир». Что же, почему бы и не попробовать? В конце концов, благодаря обручу я могу использовать заклинание когтя. Так может, он поможет и тут? Поднеся ладонь к камням на браслете, я не успел даже подумать о том, что должно произойти, как плеснувшие со всех сторон призрачные нити оплели руку. От неожиданности я взметнулся, инстинктивно пытаясь стряхнуть их, и все тут же пропало. «О, смотрю, получается!» — довольно хохотнул торговец. «Я тоже первый раз подскочил, как ошпаренный. Попробуй еще!» Твердая рука слегка сдавила мое плечо. Это Таймон, широко улыбаясь, поддержал меня, когда я почти упал со скамьи. Я еще раз поразился искренней доброте парня, что, не будучи сам наделен талантом своей мечты, с открытой душой радовался за успехи совершенно случайного попутчика. Благодарно кивнув ему, я снова поднял ладонь над браслетом. Нити оплели руку, и уже через секунду она стала тяжелой, словно я держал в ней килограмма три. «Так, теперь я велю им перейти в камень, например, вот этот». Призрачные струи послушно ринулись вниз и расплескались во все стороны, подобно горсти брошенной воды. Я моргнул, нити угасли. «Ага», — неопределенно произнес торговец. «Скорее всего, целебные браслеты — не твоя стезя. Еще остаются ударные и защитные. Мастера, зачаровывающие на удар, встречаются нечасто. Такие браслеты стоят целые состояния. У меня вот в жизни такого не было. Защитные же чары, наоборот, самые распространенные. Эта волжба подвластна почти всем кузнецам-ювелирам. Так что тут может быть либо одна из этих двух крайностей, либо твой талант раскроется позднее. Вообще, это, кстати, немногие знают. Помимо полночных камней трех основных энергий, есть еще один вид, неопределенные полночные камни. Их-то обычно и дают заполнять потенциальным ученикам. Такой камень имеет склонность к одной энергии, что проявляется в нем сильнее прочих, но и способен быть заполнен энергией другого вида, хоть и в меньшем объеме. Так что на нем сразу становится видна предопределенность ученика, без лишней суеты с браслетами. «Так, ситуация прояснилась сама собой. Значит, три вида созидательной энергии — это атака, защита и лечение. Да, в общем-то, все логично. А целебное зачарование, оно что же, нередкое?» — спросил я, поднимая глаза на Раниса. Тот покачал головой. «Да примерно посередке, между защитным и ударным. Но расходуется чаще прочих. У меня вот аж 6 таких браслетов, и все почти пустые, как этот». Кивнул он на украшение в моих руках. «А вот защитный всего один». Торговец постучал пальцем по своему левому запястью. Только сейчас я обратил внимание, что из-под рукава его куртки выглядывает краешек синего металла. «Вот ношу его постоянно 5 лет, и все не было случая использовать. А целебное дело такое. Кто-то в обозе ногу подвернет, кто руку колесом размозжит. Тут подлечишь или тут. Вот он уже и пустой. На зарядке-то разориться можно. А раз уж я склонен к целебному зачарованию, пусть и весьма скромному, то почему бы и не позачаровывать самому? Вот в свободные минуты и заполняю. Но ты не расстраивайся, Иван!» Восприняв мою задумчивость по-своему, излишне радостно заговорил Ранис. «Ты бери себе этот браслет. Не на совсем ясное дело. Как прибудем в Саверо, отдашь. Потренируйся с ним, глядишь и наловчишься. У меня тоже не сразу начало получаться. Сперва тратил целые сутки на то, чтобы зачарование смогло залечить порез, а через годы уже стало хватать на переломы». Добрые глаза торговца смотрели с таким участием, что я содрогнулся. Эти люди поражали меня. Совершенно нетерпимые к чужакам, они были готовы поделиться частью своего имущества с тем, кого считали ближним. Ясное дело, что не все они такие, тут же подумал я, вспомнив сына торговца. Да и мне не стоит забываться в иллюзии добрых отношений. Я чужак, иномерец. Я хочу вернуться домой и никому не причинять зла, при условии, что никто не попытается причинить зло мне. «Благодарю тебя, почтенный Ранис». Я склонил голову, смаргивая с уголка глаза непрошенную слезинку. Этот седой торговец проявил ко мне доброту, которой я мало встречал в мире, откуда пришел. И это тронуло за душу, неожиданно, для меня самого. Мое состояние не укрылось от глаз внимательного Раниса. Он хлопнул в ладоши, привлекая взгляды собравшихся к себе. «О, вспомнил я тут как раз одну забавную историю с целительным браслетом!» Преувеличенно оживленно начал он. «Было это зим 15 назад, на перевале Стоногом». С рассветом нового дня, после основательного завтрака вчерашней похлебкой, наскоро разогретой ставром, обоз отправился в дальнейший путь. Караван углубился в лес и начал петлять между скоплений деревьев. Всю дорогу я провел, сидя в задней части повозки, и переговаривался с Таймоном и рыжебородыми братьями, потому что попытки зачаровывать на ходу сразу же провалились. Призрачные нити прорастали из земли под телегой, тянулись к моей ладони и обрывались. Похоже, есть определенное расстояние, на котором устанавливается связь между источником энергии и тем, кто собирает ее. Зато вечером, после того, как я выполнил свою долю работ по обустройству к ночлегу, поворожить мне удалось, хотя и без результата. Второй день в обозе стал полным повторением первого, за исключением вечернего досуга. Не успели повозки встать в лагерный круг, как рядом материализовался Камет и ультимативно объявил, что забирает меня в лес на охоту. «Может, и научится чему, пока молодой!» Сумрачно выдал проводник под одобрение торговца. Прошатавшись 2 часа по окрестному лесу за Каметом и раз в 10 минут, получая от него упрек в чрезвычайной шумливости, я был нагружен 2 10-килограммовыми тушами. Третью тушку нес сам проводник. «Понятно», — резюмировал я, — «ушлый лесной пройдоха и не собирался учить меня охотиться, а лишь захватил с собой в качестве грузчика». Впрочем, я и не думал обижаться. Небольшая прогулка и переноска тяжестей воспринималась даже оптимистично после целого дня в повозке. К нашему возвращению уже поспел сытный ужин. Прикончив свою порцию, я удалился к повозке, где снова и снова пытался перенести энергию с ладони в браслет. Ничего не выходило. Вот стихли голоса у костра, и мои попутчики начали укладываться спать. У соседнего колеса, завернувшись в плащ, шумно засопел Таймон, а из телеги уже вовсю доносился раскатистый храп Раниса. Только Ставр сидел возле огня, медитативно пялись на лепестки пламени, лениво пожирающие поленца. Простирая в очередной раз ладонь над браслетом, у меня мелькнула мысль, что вообще ни разу не видел его спящим ночью. Когда я засыпал, то этот человек с вечно снулым лицом оставался у костра последним, а когда просыпался, то он вновь был там, хлопоча с завтраком. «Непростой мужик», — подумал я, смотря, как нити энергии обрушиваются на камни. И тут это и произошло. Призрачные струи хлынули мимо камней, как это уже было, наверное, 100 раз до этого, и истаяли в воздухе. А я смотрел, как завороженный, на оставшуюся одну, единственную нить, что закручивалась вокруг ладони и упиралась прямо в камень, в глубине которого вспыхнула тусклая, зеленоватая искорка. «Получилось!» Едва дыша, прошептал я, глазами отслеживая путь, протянувшийся к ладони нити. А в следующий миг я вообще забыл, как дышать. Призрачная нить, что сейчас наполняла камень целебной энергией, брала свое начало вовсе не из земли или ближайшего дерева. Тонкое волокно, все более и более приобретающее отчетливый зеленоватый цвет, вырастало из груди лежащего неподалеку Таймона. Со скрежетом стиснув зубы, я взмахнул рукой, сжав пальцы настолько резко и сильно, что ногти впились в ладони. Нить натянулась, словно протестуя моему желанию немедленно разорвать ее, и нехотя лопнула, растворяясь без следа. Обеспокоенный, я потянулся было к спящему рядом парню, но остановился, различив размеренное сопение. То, что случилось сейчас, никак не потревожило его сон, по крайней мере, внешне. «Вот, значит, оно как...» «Целебная энергия – это действительно самый настоящий вампиризм, во всяком случае, в моем исполнении. И вряд ли для тех, кто служит ее источниками, это проходит бесследно. «Что я сейчас отобрал у Таймана?» — думал я, вглядываясь в камень на браслете, что тускло светился зеленым. «Надеюсь, не годы жизни, а всего лишь несколько минут, ведь эта связь возникла от силы секунд на 20. Другой вопрос — почему она возникла именно сейчас и почему никак не проявлялась ранее?» Ответ был в простейшей причинно-следственной связи. Выслушав пояснение Раниса и наблюдая за его действиями, я сделал вывод, что энергия берется из окружающего пространства, что генерирует ее почва, деревья, пламя. К ним я и обращался, пытаясь заполнить камень. Однако в последний раз, наблюдая за Ставром, я думал о особенностях человеческого поведения и привычек. Я думал о человеке. Вот и зачерпнул энергии из ближайшего. Я содрогнулся от этой мысли. Если такова цена использования целебной энергии, то она мне не нужна. В конце концов, остаются еще два вида камней для потенциальных экспериментов. А если не сложится и с ними, то я расстроюсь ненадолго. Жил же как-то без чудес. Не привыкать. Вообще, в свете сделанного открытия, слова Раниса о том, что мастера зачаровывают без свидетелей, заиграли новыми, сочными красками. Не хотят показывать, откуда тянут энергию. Ага, как же. Как бы там ни было, а жить по соседству с кузнецами-ювелирами я и врагу не пожелаю. А ведь подсказка с самого начала была у меня перед глазами. Я снова вспомнил момент, когда впервые увидел нити. Они тянулись от мертвого Горта как светлячку, однако я до настоящего времени воспринимал их как часть его собственного заклинания, что продолжает работать по заданной владельцам схеме. А оказалось, что вот так запросто можно зачерпнуть энергию и у первого встречного незнакомца. Ну ладно, может и не запросто, может и не у каждого, может донорами для кузнецов-вампиров выступают исключительно такие вот добрые и открытые душой люди, как Таймон. Все, даже думать не хочу в этом направлении. А подумать следует вот о чем. Односторонняя ли это способность? Можно ли передать энергию из браслета обратно в источник? Час спустя я признал безуспешность своих попыток. Или никак это невозможно, или я не знаю как. Тогда как потратить эту энергию? Отдавать браслет Ранису в текущем состоянии нельзя. Он-то явно обрадуется, что у меня что-то да получилось. А я афишировать такие способности не хочу. Нацепив браслет, я поорал на него мысленно, приказывая залечить царапины на ладони, не добившись успеха и тут. Ладно, поношу пока на себе, под курткой его не видно. Совершенно вымотанный, я, прислонившись к повозке, устало прикрыл глаза. Последним, что я запомнил перед тем, как они плотно закрылись, был сидящий у костра Ставр, расслабленно поглощенный пляской язычков пламени. Третий день в дороге снова полностью копировал предыдущие. А только мы начали готовить повозку к стоянке, как объявился Камет и велел топать за ним. На этот раз торговец поднял свои брови и спросил, зачем это нам столько еды, не солить же ее в дороге. Проводник лишь отмахнулся, сказав, что мы идем охотиться на мелкую дичь. Ага, как же. Небось опять заставит перебираться за собой по кустам на корточках, а сам даже не даст подержать свой арбалет. Просил у него уже, а тот посмотрел на меня так, будто я плюнул ему в суп. Однако я ошибся. Камет быстро и целенаправленно шел через лес и лишь подгонял меня за собой, ничуть не заботясь об уровне производимого мною шума. Сам-то проводник, даже при таком темпе, на мой взгляд, двигался совершенно беззвучно. «Как будто навстречу опаздывает», — мелькнула в голове мысль. «А куда это мы так спешим?» Собирался было спросить у него я и даже открыл рот, начав произносить «А...». Камет резко остановился и рывком обернулся вправо. Оборвав свой вопрос, я полуобернулся и остолбенел. Между древесных стволов стояли узнаваемые, похожие на огородные пугало, ускалицые фигуры. Двое латрамма. «Вот он, как договаривались!» Не веря своим ушам, я почувствовал, как на середине удара остановилось сердце, а деревеневшие внезапно мышцы отказались повернуть голову к Камету, и я переступил на месте, развернувшись к нему всем телом, прямо мне в грудь, искрясь своей бритвенной заточкой, подсвеченные косо падающими последними закатными лучами, смотрели два арбалетных болта.